А коровы ж у него дуже хорошие. Ну, конечно, богатеи побежали записываться. А беднота волнуется, каждому хочется. Ну вот и прибегли за Ефимом. Может, он переговорит с Павлухой, чтоб на выплат дал. Так Павлуха ж не хозяин, надо с паном поговорить, возмутилась Динка. Эге, с паном. Тут всеми делами Павло заправляя. А пану шо? Он сегодня здесь, а завтра в городе, а осенью и вовсе за границу поедет. За границу? Так надо скорей, хотя до осени еще далеко, задумчиво сказала Динка. Марьяна махнула рукой. Да ничего с этого не выйдет. Я ж сказала бабам на селе. Да они сами знают, что Павлуха моего Ефима даже и на порог до пана не допустит. Так нет, прибегли до нас, плачут. Шо делать, у многих на войне мужей поубивали. Остались солдатки с детьми. Ни коровки, ни конячки, пустые горшки на колышках, пригорюнившись, вздохнула Марьяна. Но как же так, надо идти прямо к пану, заволновалась Динка. Да я ж тебе кажу, что Павлуха зверь не допустит. Он на моего Ефима дуже злой из-за той девчины, что утопилась. Бо кто же ей погубил, как не Павло? А Ефим все то дело знал, да и сказал пану. Так с той поры моего Ефима даже и на работу в экономию не берут. Как? Значит, это правда, что ту девчину погубил Павлуха? Может, она не сама утопилась? Испуганно спросила Динка. «Да сама-то сама, только тут такое дело вышло. Павлуха давно от нее избавиться хотел. Боялся, женится пан, а Маринка, так ту девчину звали, и прогонит его Павло, значит, бо все люди на селе ненавидят Павлуху». Динка согласно кивнула головой. Она уже слышала кое-что от Федорки, но ей хочется знать, как это было. Марьяна вытерла двумя пальцами рот и понизила голос. «Ну вот один раз, как поехал пан в город на 2 дня, билеты шо ли схлопотать за границу, хотел им Маринку с собой взять, учить шо ли, думал ее там. Голос у нее был дуже хороший, як той соловейка пела, аж за душу хватало. Красиво, красиво пела». Глаза Марьяны увлажнили слезой, но Динка нетерпеливо прервала ее. «Ну-ну! Ну да как поехал пан, так Павлуха пришел к ней. А она уж с полгода в усадьбе жила, и как раз летом это дело вышло. Ну, пришел и говорит, велел тебе пан обратно на село идти до своей матки, бо пан жениться поехал, а тебе в награждение корову даст. Ну, вот так и сказал». А мой Ефим на ту пору в садике у пана дорожки чистил. Только видит он, выбежала Маринка на террасу, и лица на ней нет, белая, как моя рубашка. «Брешешь ты!» — кричит поганый пес, «брешешь!» А Павло ей опять те же слова повторяет. И тут как вскинется она, да как побежит, а мой Ефим и вступился. «Какое ты, — говорит, — имеешь полное право, Павло, такие слова ей говорить? То, — говорит, — дело пана, а не твое, если уж правда, чтоб пан женится!» «Ну, обозлился Павло, хватит у него грабли! Геть! — кричит отсюда, — то на месте прибью! И смотри, чтобы пану не докладался, а то и костей не соберешь! Ну, а мой Ефим, сама знаешь, он, если за правду, так и черта не побоится, хоть режь его на куски!» Марьяна горестно покачала головой. «Ну, конечно, утопилась с горя Маринка». «А Ефим, — сказал он пану, — лихорадочно допрашивала Динка. Марьяна горько улыбнулась. «Сказал, конечно, на свою голову. Не поверил ему пан. Над гробом Маринки поклялся Павлуха, что даже разговору такого не было. Вот с той поры не берет Павло Ефима в экономию на работу, да везде и гадит ему, как может. Хорошо мы тут живем, не на панской земле, а то и вовсе житья бы не было. А за Павлухой и матюшкины на Ефима взъелись, ведь они с Павлухой родня. Семен матюшкин да Федор родную сестру за Павлуху отдали. Вот и думай теперь,